мрачен, неприветлив, нелюдим. Путь твой будет неудачен, труден и непроходим. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, потери и утраты, и бесчисленных врагов. Будь по-дружески приветлив, всех улыбкой награди, примирительной и светлой ты дорогою иди. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Отвращайся от греха. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, бесчисленных